Действие романа происходит в столичном городе во времена династии Сун, а его герой — богатый распутник Симэнь Цинь, идущий на любое преступление ради удовлетворения своей похоти. Роман насыщен натуралистически изображенными любовными сценами, что побудило власти запретить его, хотя, как все китайские романы, он не лишен нравоучительного пафоса. Распутство Симэнь Циня в конце концов губит его дом. Последующие десятилетия, отмеченные появлением десятка небольших романов, проникнутых эротическими мотивами, порой откровенно порнографических. Их авторы смело исследуют подполье человеческих чувств и, как правило, извлекают из этого душеполезные уроки. Самый известный среди них — роман Ли Юя, носящий в русском переводе название «Подстилка из плоти», правильнее «Молельный коврик плоти». Ли Юй, кстати сказать, был одним из первых в Китае писателей-профессионалов, живший на доходы от издания своих сочинений. В эпоху Цин появляется первый крупный сатирический роман, неофициальная история конфуцианцев, Жулинь Вайши. Его автором был литератор из знатной, но обедневшей семьи У Цзиньцзы, живший в первой половине 18 века. Роман У Цзиньцзы, вышедший печатным изданием лишь в 1800 году, представляет собой острую сатиру на нравы служилой элиты империи. Страница 410. Его стиль свободен от условности классической прозы и написан языком, близким к разговорному. Самый знаменитый роман цинского времени — «Сон в красном тереме» Хун Лоумен, написанный в середине 18 столетия Цао Сюэцинем. Главную сюжетную линию романа составляет отношение юноши Бао Юя, наследника знатной и богатой семьи, с двумя его кузинами, предназначенными ему в невесты. Роман Цао Сюэциня проникнут пессимистическим настроением и окрашен в мистические тона. Это история крушения жизненных иллюзий, оставляющего человека один на один с темной пустыней великой пустоты. Третий выдающийся роман цинского времени «Цветы в зеркале» Цзин Хуа Юань был написан в начале 19 века Ли Жуч Женем. В первой части романа описываются приключения героя в разных фантастических странах, во второй — мир бессмертных небожительниц и собрание талантливых женщин при дворе танской императрицы У Хоу. Популярность жанра романа в Старом Китае и его авторитет в наши дни не должны скрывать того факта, что роман выражал жизненные ценности, чуждые и даже враждебные идеалам классической традиции, и потому никогда не пользовался благосклонностью правящих верхов. Увлечение романами считалось по меньшей мере недостойным истинно ученого мужа, и редкий литератор осмеливался ставить свое имя на титульном листе столь вульгарного сочинения. С 17 века немало романов и пьес попали в список запрещенных по причине их фривольного содержания. Отличие романа от классической прозы состоит именно в том, что здесь чувственная природа человека принимается как безусловная и неизменная жизненная данность. Иными словами, в романе чувственность противопоставляется культивированной чувствительности, и притом становится средой и средством непосредственного и даже в сущности единственно возможного реального общения между людьми. Отсюда свойственны романическому мироощущению налет цинизма, жизненной философии тех, кто считает чувственное удовольствие единственной реальностью человеческого существования. Впрочем, зрелые романы выражают стремление к совмещению естества и духовности, чем и объясняется мистико-фантастический колорит повествования. Объективная же несовместимость культа самоконтроля и культа чувственности обусловливает пессимистический пафос таких шедевров китайской литературы, как Цзинь, Пин, Мэй и особенно «Сна в красном тереме». Предосудительность романической прозы объясняется тем, что образы, имевшие гротескно-назидательный характер, могли наделяться реальным содержанием. Такая подмена статуса образов, собственно, и означала гибель традиции в Китае. Смотрите главу 4 и заключение. Еще один важный раздел художественной прозы Старого Китая представлен драматургией. Драма становится частью литературной традиции с 12-13 веков, когда театр обретает первые устойчивые формы. Известны названия более 700 пьес, написанных в то время. Первыми китайскими драматургами, стяжавшими писательскую славу, стали Гуань Хань Цин, Бао По, Ма Джи Юань и Ван Де Синь, автор знаменитой пьесы «Записки западного флигеля», написанной по мотивам популярной средневековой новеллы. Страница 411. Наиболее известная пьеса Гуань Хан Цина «Обида Доуэ» повествует о трагической судьбе целомудренной и смелой женщины, которая предпочла смерть бесчестью. В эпоху Мин драма стала уважаемым литературным жанром, в котором пробовали свои силы лучшие литераторы того времени. Наибольшую известность получили произведения Тан Сяньцзу, жившего с 1550 по 1616 годы, драматурга, который вместе с романистами того времени исповедовал культ чувства. Главное произведение Тан Сяньцзу, пьеса в 55 действиях «Пионовый павильон», частично основанная на исторических событиях. Героиня пьесы, девушка по имени Ду Линян, во сне влюбляется в незнакомого юношу и вскоре умирает от любовного томления, после чего является во сне своему возлюбленному